9. Когда Роланд увидел разрыв между деревьями, дорогу, по которой они шли, где разбили лагерь в эту ночь, он остановился и дважды глубоко вдохнул, чтобы успокоить нервы. Получилось не очень. «Будет вода, если Бог того захочет», — напомнил он себе. «В таких глобальных вопросах, Роланд, твои желания роли не играют». Еще один вдох, и он вышел из-под деревьев. Шумно выдохнул, когда увидел, что Эдди и Джейк крепко спят, лежа у потухшего костра. Правая рука Джейка, которая, когда стрелок уходил из лагеря вслед за Сюзанной, сжимала левую руку Эдди, теперь обвилась вокруг Иша. Ушастик-путаник приоткрыл один глаз, посмотрел на Роланда, тут же закрыл его. Роланд не мог услышать приближение Мия, только почувствовал, что она уже совсем рядом. Быстро лег, перекатился на бок, положил голову на сгиб локтя. Застыв в этой позе, наблюдал, как коляска выезжает из-под деревьев. Она вычистила все быстро, но тщательно. Роланд не увидел ни одного грязного пятна. Спицы блестели в лунном свете. Она поставила коляску на прежнее место, грациозно соскользнула с нее, двинулась к лежащему на земле Эдди. Роланд с некоторой опаской наблюдал, как она приближается к спящему мужу. Любой, кто встречался с Деттой Уокер, чувствовал бы эту опаску, потому что женщина, называвшая себя матерью, не так уж сильно отличалась от той самой Детты. Лежа неподвижно, словно скованный глубоким сном, Роланд приготовился к прыжку. Но она лишь отбросила прядь волос со лба Эдди и поцеловала его в висок. Нежность этого жеста сказала стрелку все, что ему нужно было знать. Теперь он мог спокойно заснуть. Сюзанна заняла место Мия. Он закрыл глаза и позволил темноте завладеть собой.